Последствия суда. В 1470 году евреи не были в Эдингене желанными гостями. Его жители опасались экономической конкуренции и хотели уничтожить всю еврейскую общину города. Кровавый навет произошел во время противостояния между городом Эдингеном и его феодальным сеньором, защитником евреев, по поводу судебных полномочий города. Город стремился выкупить свою судебную независимость у феодального сеньора. Его жители собрали на это 500 гульденов, но властитель города Мартин из Штауфена готов был им ее предоставить лишь тогда, когда к сумме будет добавлена компенсация ему за потерю доходов от казненных евреев и их конфискованного имущества. Таким образом, в противостоянии между городом и его сеньором евреи играли роль козла отпущения. Суд над ними за ритуальное преступление и их казнь склонили чашу весов в пользу жителей города. Эдингенское дело поставило под угрозу жизнь евреев во всей Германии. Показаний было достаточно, чтобы на их основании прийти к выводу о еврейском заговоре против всего христианства. Сын Менлина Смоля в своих показаниях сообщил о еще одном ритуальном убийстве, в котором он якобы принимал участие в Нюрнберге в 1465 году. Он также рассказал, что за 5 лет до этого, в 1460 году, он участвовал в покупке христианского ребенка и продаже его евреям Вормса, которые затем убили мальчика и использовали его кровь. Помимо Эдингена и Пфорцгайме, в это дело были вовлечены многие другие города Германии – Вормс, Нюрнберг, Франкфурт. Лишь вмешательство императора Фридриха III остановило дальнейшее раздувание этого дела и без того принявшего огромные размеры. Фридрих III, как мы знаем, обвинил Карла Баденского в том, что он арестовал, пытал и казнил евреев без императорского позволения. Он запретил ему конфисковать еврейское имущество и повелел выпустить тех евреев, которые еще находились в заключении, а также обязал его впредь обращаться к нему лично с любыми претензиями, которые возникнут у него с евреями. Точно такое же послание, осуждающее суд в Эдингене, получили все светские властители разных рангов. Тем временем успели сжечь еще 4 евреев из Пфорцгайма, но из-за вмешательства императора остальные были освобождены, и дело было завершено.